Хильдинсильга для Дробыниных была как бельмо на глазу, обособленная деревня с давно вышедшим из строя производством, а значит и выгодой, но продать бесполезное имущество купец никак не мог, все время сделка срывалась, как я понял, не без участия Маркова, вот только я появился внезапно, да и защита у меня была такая, что опять же, без мощного удара пробиться через нее не получилось бы, в общем, после сделки Арсений проявил небывалую доселе активность и вынудил Дробынина устроить диверсию с целью запугать меня и вынудить вернуть деревню. Вадим Жданович сопротивлялся, но его суперсила, то есть жадность, не имела к ситуации никакого отношения, а поэтому не помогла, и он послушно отправил своих людей, а затем удалился к себе и трясся, прекрасно осознавая, какие могут быть последствия. Как понял он и то, что его верный помощник-менталист и крутит им, как пожелает, все эти факторы к моему появлению едва не довели его до приступа. Теперь же он клялся мне всем, вплоть до самого святого, то есть своего богатства, что отдаст все, лишь бы остаться в живых. Жить купцу хотелось гораздо больше, чем нажиться. Смотрел я на него и думал, избавляться от Дробынина не было особого смысла. Во-первых, несмотря на его неприятный характер, душегубом он все-таки не был. Гадом, да, но не убийцей. Да и наследники у него имелись. Я не знал, пошли ли они повадками в отца, да и неважно. Вырезать весь купеческий род я в любом случае не собирался, если они по своей воле не попробуют повторить нападение. Купец все же зарыдал, что-то внутри него надломилось. Может, благодаря отсутствию давления, может, просто допекло его. Но уловил я в его эмоциях нечто, похожее на обычные человеческие чувства. Поэтому решил дать один шанс, и за этот шанс Вадим Жданович очень дорого заплатил. Он сам предложил как щедрую компенсацию ущерба, так и помощь в восстановлении деревни. Пообещал сделать дорогу, не только свою часть, но и до самой Хильдинсильги проложить асфальт. Отдал часть своих работников из тех, что самые дельные. Поделился связями с соседями и заверил, что отрекомендует меня, как родного. Приоритет на железной дороге посулил, и много еще чего. Откупался он с таким же рвением, как до этого пытался меня обмануть. Меня это не тронуло, но появилась надежда, что хорошим человеком стать никогда не поздно. Не уверенность, лишь вероятность. Пусть былые его поступки это не отменит, но если постоянно смотреть лишь в прошлое, будущего вообще не будет. Тем не менее, я был обязан убедиться. Поэтому очень хладнокровно обрисовал Дробынину его будущее, если он хоть раз отступит от пути исправления, на который поклялся встать. Одна подлость или несправедливость, и я вернусь однажды ночью, уже не для разговоров по душам. Детальность моего обещания купца впечатлила, да так, что я ощутил нечто вроде уважения, насколько у него оно вообще присутствовало. Моя угроза не заставила его ужаснуться, а стала своеобразным условием для жизни, вселила уверенность, пока он следует правилу, все будет хорошо. Я не ожидал такого эффекта, но мне он понравился больше, чем если бы Дробынин просто меня боялся. Страх – ненадежная гарантия. Последние его клятвы я едва слушал, вымотался. Организм требовал отдыха, чтобы восстановиться после взятия ранга. Поэтому я ушел, почти не прощаясь. Ну и чтобы лишний раз напомнить купцу, на что я на самом деле способен. Шел через тени до самого холма, где я наблюдал за дворцом. Взглянул напоследок на загорающиеся окна. Дробынин разворачивал кипучую деятельность. Вроде, когда я уходил, он говорил что-то про извинения перед прислугой. По пути обратно я откровенно клевал носом. Монотонная темная дорога не способствовала бодрости, которая у меня осталась на самом дне. Но на въезде в Хильдинсильгу я все же встрепенулся. Деревня не спала. Возле дома старосты горели десятки факелов, да и в домах около дороги было заметно оживление. Я притормозил возле толпы и выскочил из машины, тут же спросив, что случилось. «Так вам на подмогу собрались, ваше сиятельство», — невозмутимо объяснил староста. «Мы, если надо, дом-то купеческий сожжем. О том, что камень вряд ли поддастся такому воздействию, говорить я не стал». Искренне восхитился их отвагой. «Боевая тревога отменяется», — улыбнулся я. «Прибили гада?» — обрадованно поинтересовался Евдоким Пахомович. «Лучше», — устало ответил. «Но все потом, сейчас все по домам и спать». Толпа немного недовольно погудела, видимо в своем воображении они уже разметали весь уезд, но быстро разошлась. Нравился мне их философский подход. «Надо воевать, идем воевать. Не надо, ну ладно, идем спать». С такими людьми как-то спокойнее. Старосту я поблагодарил, даже не стал возражать против воинственности. Они имели полное право постоять за себя. Мне выделили отдельный дом. Успели за короткое время моего отсутствия привести в порядок подходящий. Как раз на тот случай, если я вдруг решу приехать. Стоящий на окраине, возле воды, дом был выкрашен в жизнерадостный желтый цвет, с большой верандой с видом на озеро и густым высоким садом, скрывающим территорию от посторонних глаз. Мне он сразу понравился, пусть размер его был невелик, да обстановка внутри была очень простая, зато тут чувствовалась забота и жизнь. На столе около окна стоял кувшин со свежими цветами, возле него лукошко с ягодами, прикрытое полотенцем. На чугунной поверхности печной плиты сиял боками медный чайник. Чуть скрипучий деревянный пол плотно укрывали пестрые половики. Я огляделся, прихватил с собой грубое льняное полотенце и вышел наружу. Вылил на себя ведро воды прямо на мостках, ведущих к берегу. Растерся до красна и отправился в кровать. Постельное белье хрустело чистотой и пахло полевыми травами. Погрузившись в эти ароматы, я отключился мгновенно. Утро началось в тот самый момент, когда горластые петухи заступили на свою смену. Под их крики я открыл глаза и первым делом взглянул в окно. Сквозь блики от водной ряби виднелось чистое голубое небо, только начинающее светлеть. Погода обещала еще один славный летний день. Внутри меня клокотали силы. Свет и тени сплетались, укрепляя свою связь и создавая невероятный приток энергии. Больше притяжения сумрачного мира не ощущалось. Дуальность освобождала от этой неприятности. Меня распирало от желания воплотить эту силу в артефакты. Все остальное ушло на второй план. Я подскочил с кровати, распахнул двери, разбежавшись, нырнул с головой в озеро. Холодная вода обожгла разгоряченную после сна кожу, так что я шустро выскочил обратно, но зато совершенно бодрый и настроенный на дела. Завтракал я у старосты. Сонный Тимофей выглядел уже получше. Отдых пошел ему на пользу. Несмотря на его просьбу поехать со мной, я решил оставить Рыжего на целебном загородном воздухе, а вместе с ним и Горгулью. В преображение Дробынина за одну ночь я не очень верил. Мало ли что взбредет тому в разворошенную голову, или кому-то из его родни. Вполне возможно, что Марков не только купца обрабатывал. Заодно парню стоило потренироваться со своим новым питомцем. В деревне это будет сделать проще. Тут на теневого дракона никто внимания не обратит, разве что дети начнут гонять диковинную зверушку. Я обсудил с Евдокимом Пахомовичем откупные от бывшего владельца земель, раздал указания на все возможные случаи и пообещал обеспечить Хейденсельгу серьезной защитой. Для своей деревни я тоже собирался изготовить артефакты, воспользовавшись получением рангов. Так это можно было сделать быстрее. Белобрысая девчушка с удивительным редким даром, дом на холме, разговор с хозяином горы, все это могло подождать еще чуть-чуть. Моей главной задачей сейчас было создать страж душ, избавить теневой мир от пожирателей, может и не повсеместно, но с чего-то нужно было начать, а для этого требовалось добыть мрамор, отправить его к мастеру и провести несколько экспериментов с магией разума, пока Овражский исполняет мой заказ. За первую задачу я взялся сам, не дожидаясь, пока наладит добычу и найдутся нужные люди. Отправился на остров и использовал добрую часть накопителей под чутким руководством управляющего. Виталий Борисович объяснял, как воздействовать на породу, чтобы получить нужный размер и чистый срез, и не раскурочить весь остров заодно. Получилось не с первого раза, но учился я быстро. Доставка на берег уже не отняла так много запасов. Там я вызвал грузовую службу, уведомил мастера-каменщика и засобирался в путь. Знал я одно местечко в столице, где наверняка обитали фантомы, мрачные, отпугивающие людей, а значит и свидетелей. Там была укрыта одна занятная вещица, которая мне могла пригодиться. Артефакт, сделанный моим учителем, сделанный одним из великих теневиков, который явно говорил мне далеко не все, что знал про этот аспект магии, и про то, что на самом деле творится в безмолвном мире теней. Глава 22. Перед возвращением в город я заехал в императорскую лечебницу, навестить деда и проверить, произошли ли изменения в окрестном теневом мире. С удовольствием прогулялся среди сосен и пощурился на сверкающий залив. На месте патриарха не оказалось, и мне подсказали, что сейчас не время процедуры, в такую погоду пациенты обычно свободно гуляют. Нашелся Лука Иванович на берегу, и приметил его я благодаря дымку, который носился по песку, играя с каким-то пойманным насекомым. На верхушке дюны, под густыми лапами деревьев, стояла скамейка, и патриарх там сидел не в одиночестве. Милейшая, насколько я увидел издалека, Старушка удалилась еще до того, как я успел подойти. Дед сделал вид, что не заметил мой вопросительный взгляд и похлопал по сиденью, предлагая присесть рядом. Не став выпытывать про его новую знакомую, я принял приглашение и устроился на нагретой солнцем скамейке. «Все ли хорошо, дома?» – степенно поинтересовался Лука Иванович после положенных приветствий. Я порадовался, что патриарх до сих пор наотрез отказывался пользоваться современными способами связи. В этот раз это было на руку. К чему ему лишний раз нервничать? «Все прекрасно, все по тебе скучают». Это деду явно доставило удовольствие, и он довольно покивал. Но новости про выходку Дробынина и произошедшие в деревне мне все же пришлось сообщить, вкратце и смягчая ситуацию. Глава рода должен был быть в курсе. Наш разговор с купцом я и вовсе обрисовал очень туманно. Мол, пришел, сказал, что тот сильно неправ, получил компенсацию и ушел. Пусть Лука Иванович понял, что я не договариваю, но выяснять, как было на самом деле, не стал. Просто одобрил результат. «Хорошо, что ты его не стал на дуэль вызывать, Александр. Не хватало нам еще одного скандала со смертоубийством. Так не только враги, но и будущие союзники стали бы побаиваться связываться. А полезные знакомства пора налаживать». Насчет знакомств я был полностью согласен. Благодарные заказчики – это хорошо, но мало для расширения дел. Пусть мне хватало на данный момент, но и о будущем стоило подумать. «Пострадай хоть кто-нибудь из моих людей, никакой дуэли не было бы», — ответил я. «Дробынин бы просто исчез». Я продумывал такой вариант. Противник из заплывшего жиром купца был бы никакой, а публичную казнь устраивать означало, как правильно сказал дед, заработать себе не ту репутацию, что была нужна. Все бы так поняли, но зато без лишней публичности. Патриарх на мое заявление отреагировал тоже крайне одобрительно. Я немного опасался, что он как консервативный человек будет склонен к излишней справедливости. Но в таких вопросах о чести речь не шла. На коварное нападение из-под тишка ответ был только один. Дед меня полностью поддержал, а больше мне было и не нужно. Самое главное, что семья на твоей стороне, и нет внутренних разладов. Тогда и со внешними угрозами справиться проще. Я выслушал притворные жалобы на процедуры и обследование, потискал котенка, который наигрался и пришел к нам, и распрощался с патриархом. Уже на обратном пути, на укромной тропинке, я зашел в тени. Все та же пустота, что и была. Фантомы не торопились возвращаться в излюбленное место охоты. Ментальный призыв тоже не дал результата, никто не откликнулся. Так что я отправился в город, отлавливать их там. Учитель мой был человеком нескромным. Несмотря на титул графа, к манерам относился как к досадной помехе, оттого на светские приемы его звали нечасто, только когда были обязаны, чтобы не оскорбить. Иногда он все же соглашался, когда ему становилось особенно скучно. Та история еще долго поражала газетными статьями воображение всех, кто не присутствовал на балу князя Привалова. Князю принадлежал небольшой остров в составе Столбового, что примыкал к Петербургскому острову, с видом на широты Малой Невы, белоснежным особняком на берегу и прочими постройками, включая конюшни. Собственно, раньше тот островок назывался Приваловым, а после того случая стал безымянным. Меня там не было, но я присутствовал на разговоре царя с учителем уже после произошедшего. Маг выражался кратко, но очень эмоционально. Князь решил подшутить над сварливым и нелюдимым теневиком, которого так привечал правитель. По мнению как самого князя, так и многих других, несправедливо. Вызвал на дружеский поединок, чтобы прилюдно продемонстрировать, что он сильнее одного из фаворитов Петра. Привалов был огневым стихийником второго ранга и вот-вот собирался получить первый. Возможно, при помощи этого поединка. Огонь — неплохое оружие против теней, особенно в руках опытного мага, но не против внерангового. Учитель о своем ранге не распространялся, не считая это необходимым. Из-за этого его недооценивали, на что тому было плевать до этого случая. Тем не менее князь решил подстраховаться и подговорил мага света, чтобы тот ослепил противника в нужный момент, к тому же знатно подпоил учителя. Уже сейчас, после рассказа Тимофея, я понял, что там случилось. Тогда же версия была чуть иной. Точнее, все быстро замяли, скрыв правду о таких возможностях теневиков. Учитель разъярился настолько, что остров буквально поглотил теневой мир. По словам свидетелей, которые в панике бежали оттуда, а потом долго лечились от кошмаров и магического истощения, ни князя, ни мага света не нашли. В те времена с законами было попроще. Попытка жульничества являлась достаточным основанием для жестокой расправы, а сам остров учитель получил в качестве компенсации за нанесенное оскорбление. Впрочем, за остров вряд ли стали бы бороться наследники Привалова. Погруженное в вечный полумрак, жутковатое и безжизненное, оно отталкивало всех одним лишь видом. Смельчаки, отважившиеся проникнуть туда, не возвращались. Учитель и сам не жаждал там бывать, но все же один раз позвал меня с собой. Порой ему нужны были свидетели собственного могущества, а моя кандидатура его раздражала меньше прочих. Тогда о тенях я знал лишь по рассказам царя, но мне показалось, что я очутился в пограничном мире, точнее на его границе. Неприятное гнетущее чувство сопровождало меня все время, пока мы были там. Учитель устанавливал артефакт, приманивающий фантомов. Объяснял он это не прямо, конечно же, да и в запале собственного величия поток слов был таким, что я половину не разобрал. Суть была в притяжении теней, как он сказал, для того, чтобы никто и никогда не смог жить на этом острове. Вредным и мстительным был старик, что уж, мало того, он каким-то образом уговорил Петра издать указ о вечном владении и неприкосновенности острова, так и оставшегося без названия. Такой ерундой, как именование собой, учитель заниматься не стал, и, насколько я успел выяснить, так осталось до сих пор. Остров стоял заброшенным и таким же мрачным, и никто не пытался его очистить и присвоить. Туда-то я и отправился. Самый лучший полигон для теневика и проведения опытов над пожирателями душ. Заодно и артефакт изучу внимательнее. Обособленный остров от основного укрывал парк и разделял их короткий мост, припорошенный сухими листьями, с почерневшей кованой оградой. Дворники убирали четко до начала переправы, и эта резкая граница служила лучше всяких предупреждений. Но и табличка нашлась. Короткая надпись гласила: «Вход запрещен, токсичные отходы». Видимо, угроза смерти от магии нынче недостаточно отпугивала любопытных. Убедившись, что рядом нет случайных прохожих, я пересек мостик и оказался у полностью заросших хмелем ворот. На ощупь нашел калитку и толкнул ее. Знал, что не заперто. Учитель случайно сломал сложный магический запор, а чинить не стал. За столько лет металл ничуть не пострадал. Хорошая работа выдержала испытание временем и непогодой. Калитка протяжно скрипнула, и я вступил на территорию теней. И улыбнулся, вспомнив, как старик орал на ограду, что та не отпирается. Оказалось, нужно было как раз толкать, а не тянуть на себя, но учитель просто снес всю защиту, прежде чем это понять. Неудивительно, что никто не осмеливался покушаться на это место. Сразу же навалилось неутомимое желание бежать подальше отсюда. Потемнело и стало жутко на уровне инстинкта выживания. Я отмахнулся от иллюзий, вплетенных в артефакт. Именно они навевали эти чувства. На одни тени учитель не полагался, напичкал вещь всем возможным. Сильно его князь разозлил. Дворец выглядел тоже неплохо. Камень уцелел, только крыша местами провалилась. Ну и вместо белого здания передо мной стояло обугленное и чернеющее провалами окон. В прошлый раз я не особо разглядывал окрестности, сейчас же мне стало любопытно. К особняку вела широкая дорога, посередине которой находилась площадь с фонтаном. Он, понятное дело, давно не работал, и центральное место наверху чаши занимала уродливая статуэтка. Рогатый карлик с перекошенным носатым лицом смотрел прямо на меня, то есть всех входящих на остров. Фанило от артефакта так, словно его только что активировали. Все же отличным артефактором был старик. Я не стал дожидаться знаков гостеприимства и вошел в тени. Ахнул бы, существуют здесь звуки. Вокруг мутного силуэта фонтана бродили фантомы, будто хоровод из существ, монотонно двигающихся по известной лишь им дорожке. Увидел я и границу действия артефакта. Буквально пару шагов мне оставалось до нее, но идти вперед я не торопился. Ясно, что пожиратели тут же отреагируют. Я обратился к магии разума и направил ее к ближайшему фантому. Тот остановился, и вереница распалась, сбиваясь с ритма. По пространству пронеслось недовольство, но быстро стихло. Пожиратель сделал шаг ко мне, и остальные возобновили ход. Я держал его четкой мыслью, что ему нужно подойти поближе. Одновременно с этим изучал существо из другого мира, но поймать хоть каплю разума не удавалось. Как звуки под водой, до меня доносились лишь отголоски, разобрать суть которых я не мог. Ничего, кроме апатии. Уродливый карлик полностью подчинил их и сделал безвольными. Фантом подошел вплотную к границе и замер, чуть колыхаясь. Я выцепил из хоровода еще одного. Когда тот тоже флегматично проделал путь до меня, я отправил сигнал к атаке. И ничего не произошло. Друг друга бить они не стали, либо нужно больше силы, либо у них вообще не было такой возможности. Опробовал я всяческие способы, но кроме как выполнять простые приказы вроде движений, фантомы не могли, да и управлять более, чем пятью, у меня не получилось. Все же малый ранг, я обратился к артефакту. Подходить к нему и тем самым переступать сигнальную грань, мне было не нужно. Я ощущал потоки и плетение, стоило только сосредоточиться. Учитель проделал поистине великую работу. Основой был его мощный дар. Столько теневой магии он накачал в статуэтку, что я поразился. После такого нужно очень долго восстанавливаться. Сила разума подавляла фантомов, как я и предполагал. Те, кто попадали в радиус действия, становились прислужниками и не могли уйти. И за годы их тут прибилось много. Увидел я и светлую магию. Она служила ловушкой для тех пожирателей, кто сможет преодолеть удерживание. Судя по всему, просто загоняла обратно. Ну и классические для старой работы страхующие контуры, защита от внешнего вмешательства, естественно реализованная при помощи дара смерти, и пара ловушек. Не самая хитрая работа, но столько мощи в нее было вложено, что разрушить под силу разве что мне, и то не сейчас, потому что артефакт вытягивал из фантомов силу, подпитываясь ими. Очень медленно, я едва уловил эти нити, идущие от существ. Я бы не успел и разогнать пожирателей, и выстоять против защитного удара артефакта. Без подмоги вступать в эту битву очень рискованно. Потрачу потенциал, данный при взятии ранга, и всего-то. Зато тут самое место для испытания моих стражей душ. Главное, очень удобно, никуда не разбредутся и не сбегут. Я еще поизучал работу артефакта, отметил для себя несколько ключевых точек, через которые можно воздействовать, и вышел из теней, а затем и за ограду. Прикрыл калитку и поправил ветвистое растение, чтобы не оставлять следов. Свет, огонь и разум. Вот три аспекта, которые сделают стражей непобедимыми противниками пожирателей душ. Схема окончательно сложилась. Особняк Вознесенских встретил меня более радостно. Сначала меня атаковали котята, но исключительно с целью поприветствовать. Мелкие кутлукиди взобрались по брюкам, ощутимо впиваясь когтями для удобства, и довольно мяукнули, когда и подхватил их на руки. Прохор, идущий следом за ними, придирчиво осмотрел меня и, не заметив ранения или подобного, разулыбался. «Александр Лукич, а я вам утку запек, нашпигованную рыжиками и гречей. Вы же голодный с дороги поди, давайте скорее к столу. А ну, охламоны!» Судить, слуга буквально отодрал котят от меня и заботливо устроил уже у себя на руках. Сопротивляться такому предложению я не стал. Наскоро ополоснулся в душе, переоделся в чистое и отправился в столовую. Пока я наслаждался ужином, Гордей докладывал о вверенной ему территории. Меньше, чем за сутки, произошло много всего. В яблоневом саду уже установили скамейки. Туда отнесли подушки и пледы. Так что чтение вечерних сказок теперь происходило в полном комфорте. Детвора была счастлива и помогала с уборкой сада. Пушок, серебристый сорванец, изловил в пруду волшебного карпа и принес его на порог, как настоящий охотник. Отгрыз голову при этом, но большую часть оставил хозяевам. Собственно, вычислить его было просто, по застрявшей в шерсти чешуе. От кусочка мрамора котенок при этом отказался. Природница разбила возле дровницы небольшой садик пряных растений, для кухонных нужд. Благодаря ее дару они уже выросли и вовсю использовались Прохором в его кулинарных изысках. Шепотом пацан сказал и про особую крапиву, что слуга попросил вырастить за флигелем. Похоже, что нас ждало нечто масштабнее зеленых блинов. Призраки поймали грабителя. Подросток еще, недавно приехавший в столицу откуда-то издалека, сказал, что был очень голодным и шел на запах. Прохор как раз пироги пек. В общем, парня перевоспитали духи, накормили и отправили к лавочнику Малинину, которому как раз новый помощник требовался. Утром заходил пристав, сообщения не оставил. Узнал только, что Тимофей не в городе и сказал, что и хорошо. Скорее всего, дело по Тучкову Буяну подходило к завершению. Выяснение деталей я отложил на завтра. Грядущий день обещал быть наполнен делами и заботами, но остаток вечера я провел в лаборатории. Мне не терпелось воплотить задуманное. Пока Овражский был занят изготовлением статуй, я мог заняться артефактами для теневиков, не только для Рыжего, но и для Казаринова. Парень тоже увлекся использованием дара, было бы жаль потерять такого союзника. Теперь у меня был подходящий материал, поэтому я аккуратно отрезал небольшие куски камня, сделав из них что-то вроде старинного амулета в виде кругляша с отверстием. Такие собирали на побережье и зачаровывали для защиты от злых сил. Форма была подходящей. Плавные края помогали удерживать потоки, которых я собирался влить немало. Не такие серьезные, как будущие стражи, но и эти артефакты должны были стать весомой защитой против фантомов. Кутлукиди помогали мне изо всех сил, то есть дрыхли, развалившись прямо на чертежах, разложенных на столе. Но мне казалось, что исходящее от них мурчание действительно способствовало работе. В распахнутые окна залетал теплый ветерок, над горелкой булькал укрепляющий состав, источая ароматы разнотравья. Я сплетал разные аспекты и начинял ими камни, и напевал одну из фривольных песенок, что въелись в мою память из многочисленных походов. Совсем скоро я решу еще одну сложную задачку, и это наполняло меня магией получше взятия любых рангов. Глава 23. Кто хорошо работает, тот хорошо ест и спит. Чем я с не меньшим энтузиазмом и занялся, закончив с напиткой и укреплением артефактов. Благо запасов еды было очень много, в связи с уменьшением количества живых домашних и все усиливающимся желанием Прохора иметь побольше съестного. Кое-что я трогать не стал, не сумев идентифицировать. Но старый добрый окорок со свежим хлебом всегда отличный выбор для легкого ночного перекуса. Мне какое-то особое удовольствие доставляло вот так украдкой разорять холодильник и сидеть в полутьме кухни, когда дом спит, а за окном слабо светит фонари. Всегда казалось, что так еда еще вкуснее. Тут я полностью понимал Гордея, умыкающего пирожки и ребятню, ворующую яблоки в саду. Чашка горячего чая, заваренного из сбора, переданного мастером-каменщиком, да в прикуску с восточными сладостями, которых посол привез вдоволь, чудесно завершили этот длинный день. Ну и что может быть лучше собственной постели с волшебным матрасом и благоухающей чем-то нежным и ненавязчивым? Еще мой учитель говорил, что день, наполненный заботами, за год идет. Поэтому старик вообще не любил заниматься делами, зато отдыхал не за год, а за целых два. Мне же хлопоты, связанные с предстоящими перспективами, приносили больше радости, чем желание от них отдохнуть. Особенно первое дело, которым я занялся сразу же после завтрака. Я так торопился, что даже получил шутливый выговор от Прохора, намекающий, что я подаю дурной пример Гордею. Впрочем, пацан в этом был гораздо талантливее меня. Приютское прошлое сделало бы его победителем на любом соревновании по скоростному поеданию. Мальчишка, вздохнув, отправился в библиотеку подтягивать знания к поступлению в гимназию, а я поехал любоваться своей новой игрушкой. Витебский вокзал сам по себе был произведением искусства, с высоченными потолками вестибюля и парадной лестницей, отделанной мрамором и бронзой, со световым залом, где почти всегда солнечные лучи игрались с посетителями и путались в хрустальных люстрах, с ажурными сводами перронов, изящно изогнутыми и украшенными коваными цветами. Обилие окон, витражей и пространства делало вокзал удивительно притягательным местом, но тем не менее, он был наполнен жизнью и привычной суетой путешественников. Отсюда отбывали как пригородные составы всех сословий, так и роскошные поезда, увозящие в дальние страны. Именно тут находился османский поезд, то есть теперь мой, и не просто хранился, а служил украшением дальнего перрона. Его не отгоняли в депо, и когда я добрался до нужного пути, то понял почему. Настоящий паровоз, выкрашенный в черные прямо-таки сверкающие округлыми боками, и несколько вагонов глубокого изумрудного цвета, щедро сдобренные позолотой, восточными узорами и прочим декором, от которого было сложно отвести взгляд, так он завораживал. Даже грузовые вагоны внешне выглядели первым классом. Назар был не просто зачарованным, но и великолепным. Даже жаль стало пускать такой для перевозки материала. Я прошелся вдоль состава, изучая его магическую суть. Каждая деталь работала на защиту. Ни один узор не был просто так, для красоты. Прекрасная работа, сочетающая в себе как пользу, так и внешнее наслаждение. Паровоз, конечно же, работал на стихиях, но и обычный уголь, при необходимости, можно было использовать. Сложно было представить недоступность магии, но визирь предусмотрел и такой случай. Вообще, издавна ходили слухи, что существуют некоторые аномалии, появляющиеся хаотично и передвигающиеся тоже безо всякой цели, и внутри них все одаренные становились пустышками. Как и появление на свет пустышек связывали с такими аномалиями. Но я не знал никого, кто лично видел что-то подобное. Тем не менее при возможности все подстраховывались, особенно что касалось транспорта на дальние расстояния. Городские автомобили сюда не входили, полностью работая на эфире. не считая дорогих и авторских моделей, но это уже было доступно далеко не каждому. Служащие вокзала деликатно и издалека следили за мной, пока я осматривал поезд. Не выдержали только после того, как я по-хозяйски подергал поручень, проверяя его прочность. «Господин желает экскурсию», — вежливо поинтересовался один из них, подойдя ко мне. Накрахмаленная строгая форма поблескивала начищенными пуговицами, на руках надеты безукоризненно белые перчатки, усы работника были напомажены и завиты, а немного щербатое лицо идеально выбрито. Он как нельзя лучше смотрелся рядом с шикарным составом. «Господин желает забрать свой поезд», — широко улыбнулся я и похлопал по нагретому металлу вагона. Служащий растерялся. На случай таких ситуаций явно не было инструкций. Мужчина быстро взглянул в сторону жандармов, стоящих у входа в здание, и я поспешил объясниться, пока не возник ненужный скандал. «Я не шучу, уважаемый. Проводите меня к начальнику вокзала. У него должны быть соответствующие распоряжения и документы». С управляющим всем этим великолепием мы разобрались быстро. Стоило мне представиться, как все разрешилось. Он лишь выразил неприкрытое сожаление от того, что жемчужина коллекции покинет его стены. Но я пообещал, что Назар будет стоять там же, когда не используется. Если мы договоримся о разумной цене за стоянку и удобный доступ для разгрузки. Начальник оказался человеком деловым и быстро смекнул выгоду и репутационные преимущества. Так что расстались мы оба довольные заключенным соглашением. К тому же он предложил мне подумать над тем, чтобы использовать пассажирский вагон для экскурсионных поездок. Пассажирам не важно будет направление, зато за возможность прокатиться на этом красавце они готовы неплохо платить. Мне идея пришлась по душе. Если выбрать подходящую станцию и договориться о создании увеселения и места проживания, то будет доход не только для меня, но и для соседей. А это отлично повлияет на наши отношения. Пока состав будет добираться до деревни и загружаться, пассажиры могут насладиться карельской природой и душевно отдохнуть. Перспективный проект. Но тут точно нужен был дельный помощник по организации подобного. Мне его уже заметно не хватало. Обедал я в ближайшем ресторане, заодно проводя переговоры. Дробынин не подвел, его связи хорошо мне послужили. Со мной охотно общались и в итоге мы успешно договорились. Железнодорожный путь, лежащий через земли Дробынина, был довольно сильно загружен. Так что я изначально рассчитывал на обходной, через соседний уезд, больше по расстоянию, но быстрее по времени из-за небольшой нагрузки и отсутствия крупных городов. Несмотря на то, что с купцом мы вроде как договорились, менять план я не собирался. Поэтому важной целью стал разговор с салминским наместником, граница уезда которого находилась вблизи Хейдинсильги. К моей удаче, он оказался в столице и принял мое приглашение отобедать. Место я выбрал не из роскошных, зато уютное. Небольшой ресторан на берегу залива неподалеку от морского вокзала, где и находился по делам мой собеседник. Основным блюдом тут подавали свежую рыбу, приготовленную на углях, что меня и привлекло в первую очередь. Морской соленый воздух и запеченная рыба – идеальная пара, тем более когда светит солнце, а по заливу лавируют парусники, ловя капризный ветер. Иван Алексеевич оказался весьма приятным мужчиной, переваливший шестой десяток, но выглядевший прекрасно. Говорящая фамилия Салминский давала понять, что он сирота и родом из тех мест, чем гордится. Под сопровождение великолепной трапезой, мы и договорились. Салминский свою выгоду не упустил, но и условия выставлял достойные. Понравилась ему и идея создания курорта для пассажиров. Возле уездного городка Салми как раз были чудесные острова, словно созданные для подобного. Ударив по рукам, мы разошлись. Точнее, наместник уехал, а я заказал кофе и позвонил мастеру Овражскому. Материал привезли без проволочек, и Максим Леонидович уже работал над моим заказом. Поделившись восторгом по поводу мрамора, он заверил меня, что не просто поспеет в срок, а справится раньше. Но мне был нужен еще один заказ, о чем я ему и сообщил. Вызвал этим немало удивления, потому что попросил я сделать мне двух небольших драконов. Вот прямо как из женских романов. Овражский, к его чести, сомневаться в моем выборе не стал, опустил любые замечания и просто уточнил детали. Я же хотел создать артефакты взамен горгульи, которую решил оставить в деревне. К тому же каменные драконы должны были послужить прикрытием дракона теневого. Когда Тимофей вернется и его питомец будет объявляться, то лучшего объяснения, чем оживающий камень, и придумать было нельзя. Конечно, я рассчитывал, что парень сумеет справляться с магическим созданием, но пока научится, лучше подстраховаться. Организуем в лучшем виде, ваше сиятельство, пообещал Лавражский. С этим Митька легко справится, так что я не стану отвлекаться от вашего главного заказа. Вам же тоже срочно, хотелось бы побыстрее, да. Ну, значит, мастер помолчал немного, на заднем фоне что-то зашуршало. Чудно, как раз материальчик есть подходящий. Завтра будет, Александр Лукич. Благодарю. Все складывалось так удачно, что я решил закрыть еще один важный вопрос. Пока изготавливаются статуи, можно заняться заказом визиря. Благо и посольство было недалеко. Визит туда я откладывать не стал, прогулявшись до Османской слободы пешком по набережной. Восточный базар встретил обычным шумом, криками зазывал и ароматами мириадов специй. Я взял себе несколько семитов, тонких бубликов с маком, и уплетал их, пока шел мимо рядов с разнообразными товарами. Уважительно кивал котам, вальяжно валяющимся на стопках ковров, среди мешков со снедью, да и просто на подушках, повсюду разложенных для пушистых. Кто из них мог оказаться кутлукиди, я не знал, но казалось, что я вижу огненные всполохи почти в каждых кошачьих глазах. Дворец высился над слободой узорами белых башен, и я постепенно приближался к нему, с интересом разглядывая обитателей и их привычки. Шум не стихал и в переулках, но тут тон был более дружеский, несмотря на то, что местные просто орали друг на друга. Но это на первый взгляд. Но если вслушаться в слова, то просто эмоции зашкаливали, ничем не сдерживаемые и не прикрытые. С радостными пронзительными воплями носились дети, перекрикивались через улицу соседки, над головами висели веревки с сохнущей пестрой одеждой, а я улыбался этому кажущемуся хаосу. Необычное и непривычное, но по-своему приятное место. К территории посольства я зашел сбоку, решил обойти по периметру, чтобы отыскать слабые места. Когда я проникал сюда в первый раз, то просто воспользовался возможностью из-за праздника, и толком защитную сеть не проверял. Теперь же у меня задача была найти лазейки. Возле южной стены, в тени невысокого дуба, сидела нищенка. Закутанная в черные одежды старуха молча протягивала морщинистую руку. На ее лице блуждала легкая улыбка. Я дал ей несколько купюр, и старуха хрипло рассмеялась, поблагодарив меня. Только я пошел дальше, как услышал ее голос. «Если господин ищет тайную дверь, то ему в другую сторону». Она мотнула головой, указывая на густые заросли давно отцветшей сирени. «Вы, вероятно, меня с кем-то спутали, уважаемая», — ответил я, осмотрев растительность. «Ну как же», — с легким укором сказала нищенка. «Хорошо одетому молодому человеку тут больше нечего искать, разве что он имеет иной вкус и пришел к старой Синге». Она громко расхохоталась, став похожей на каркающую ворону. Затем закашляла, краснея от нехватки кислорода. Укор сменился обвиняющим взглядом. Мол, вот негодяй, рассмешил до приступа. Странно, что ни двери, ни вообще чего-то необычного я не ощущал. Но со старухой спорить не стал и, аккуратно раздвигая ветки, пробрался к стене. Судя по притоптанной траве, место и правда было посещаемым. Вот только стена передо мной отличалась разве что свежей побелкой. «Может, нужно фразу какую специальную сказать? Откройся», — велел я, не придумав ничего оригинальнее. На самом деле это могло сработать. Чем проще фраза «ключ», тем сложнее ее забыть. Таким принципом пользовались многие. Увы, не в этот раз. Попробовал я «покажись», «явись» и прочие подобные приказы. Стена осталась прежней, разговаривать с ней мне надоело, поэтому я перешел к более эффективным действиям. Приложил руки и погрузился в изучение магического фона. Был, конечно, шанс, что старуха подшутила надо мной, несмотря на щедрое подаяние, но проверить было необходимо. Тайные проходы обнаружить непросто. Если тот сделан качественно, то шансов практически нет. Ранг мага тут не играл особой роли. Нужно точно знать, что проход есть и его примерное расположение. Обычно и место вокруг скрывала магия, чтобы не оставлять следов, как было тут. Видимо, понадеялись на защиту кустов. Самый подходящий для лазейки аспект это, естественно, тени. Их потоки я в первую очередь искал, обратившись к своему источнику, переполненному этой силой. Тут поработали на славу. Не самые обычные плетения, чувствовалась рука нездешнего мастера. Скорее всего, скрывающий артефакт привезли с собой из самой Османской империи. Было в нем что-то чужеродное, хоть и понятное. Я нащупал ключевую нить, отвечающую за временное снятие иллюзий, основанной на теневой силе. Нечто подобное я сделал у купца, когда объединял эти силы для создания дракона. Осторожно потянул и увидел низкую дверь, с ржавыми заклепками и стертой деревянной обивкой. Ручка поддалась легко и без единого звука. Уже примерно представляя, куда я попаду, я открыл дверь, заглядывая в появившуюся щель. Небольшой внутренний дворик, окруженный высокими стенами, наверху которых размещались галереи с колоннами. В центре журчал фонтан, а чуть поодаль, под навесом и укрытые от солнца полупрозрачными занавесками, раскинулись на подушках восточные красавицы. Тайный проход вел прямиком в закрытую женскую часть посольского дворца. Откуда-то играла приятная музыка. Девушки негромко беседовали, поедая фрукты и ягоды с подносов, стоящих рядом с каждой из них. Все они были одновременно прекрасны и совершенно разные. Визирь явно имел страсть к экзотике, и в своем гареме собрал лучших представительниц женской красоты со всего мира. Рыжеволосые, белокожие, мулатки, азиатки. Вот уж где была истинная сокровищница дворца. Пока меня не заметили, я вошел в тени. Прерывать их досуг и вносить панику я не хотел. Милейшие создания могли поднять такой крик, что любая сигнальная сирена померкнет на их фоне. Усмехаясь про себя, я неторопливо прошел ко входу в здание. Вот так банально и рушится даже самая крепкая защита. Просто ради развлечения скучающих красавиц. Сам артефакт я не заметил, но был уверен, что пользовались им веками. Веяло от вещицы старинными способами использования магии. Наверняка с ним было связано немало интересных историй. Да, через такой ход не провести даже маленькую армию. Но достаточно одного темного мага, чтобы сильно испортить жизнь посла. Может, злоумышленник и не добрался бы до покоев визиря, но ведь пострадать мог не только он. Придется мне прикрыть источник запретных удовольствий для этого цветника, а визирю всерьез задуматься, как мало времени он уделяет девушкам. Приятно видеть рядом столь поразительную красоту, но и их желание стоит учитывать. Раздумывая, как бы поделикатнее сообщить послу о необходимости уделять больше внимания прекрасной половине его дворца, я пробирался глубже, не выходя из теневого мира. Одно слабое место было найдено, осталось проверить остальные и начать с другой сокровищницы. Глава 24. К моему счастью, и еще большему счастью визиря, меня чужие сокровищницы в целях ограбления привлекали мало, ну разве что из интереса и любви к красоте, а тут было на что полюбоваться. В главном хранилище посольства даже стены были позолочены, они уютно блестели в свете слабых огней и факелов, работающих, конечно же, на стихии, в целях безопасности. Пахло тут благовониями и богатством. Все немалое помещение было занято всевозможными ценностями. Античные статуи, старинное оружие, драгоценности и, конечно же, золото. Много золота, слитки, монеты и просто разные изделия из этого металла. Мехмед Паша совсем не обеднел, когда привез сундучок с золотыми монетами для Гордея. Такую незначительную часть могли незаметно и мыши унести. В дальнем углу монеты просто были свалены в подобие бассейна, и там было видно углубление, словно кто-то валялся на этой довольно жесткой подложке. Впрочем, не мне осуждать, ведь у каждого свои способы получать удовольствие. Я побродил среди сокровищ, рассмотрел некоторые интересные экземпляры и вышел так же незаметно, как зашел. Защита тут была простейшая, сломал я ее за пару минут, но аккуратно, чтобы восстановить, когда буду уходить. Но самое странное было не то, что охранные сети дворца не соответствовали ни уровню посольства, ни хранимым тут вещам. Джинны держались от меня подальше. В теневом мире эти существа виднелись отблесками их магии, жаркого пламени, тусклые, как и все в этом мире, но все же выделяющиеся, и они будто обходили меня стороной. Сам я не стремился к ним приблизиться, чтобы проверить, связано ли это со мной, но и без внимания не оставил. Сразу же вспомнились слова визиря об отметке, оставляемой Кутлукиди. Возможно, котята и меня удостоили чести предоставления своей защиты от джиннов. Исследовал я и остальные части дворца. При отсутствии фантомов и их зазывающего шепота, ходить в тенях было гораздо легче. Я не ощущал утомления и воспользовался этим, чтобы не привлекать внимания раньше времени. Пусть здание лишь отчасти напоминало султанскую резиденцию, но и тут масштабы впечатляли. Множество залов, галерей, комнат и переходов пронизывали все, завораживая своим убранством. Я честно пытался не подслушивать и не подсматривать, но успел кое-что узнать о жизни обитателей посольства. Например, что главный повар любит втихаря пригубить из кувшина с вином, а потом заедает это все неимоверным количеством чеснока, из-за чего мучается желудком, и по той же причине имеет скверную репутацию вонючки у подчиненных, которые тоже не без грешка. У янычар тайная страсть – это азартные игры, строго запрещенные. Помимо денег они разыгрывали дежурство и конкретные места несения службы. Самое нерентабельное – охрана черного входа для прислуги. Это объясняло, почему мне так легко удалось пройти в прошлый раз. Но все это лишь подтверждало одно – все мы люди, со своими слабостями и пристрастиями. Пусть некоторые из этих слабостей ослабили защиту всего дворца, но злого умысла я нигде не заметил. Исследовав все до последней кладовки и закутка, я отправился к визирю. Врываться в его кабинет через тени я не стал. Воспитанно постучался в дверь снаружи. Мехмед Паша открыл очень быстро. Удивленно взглянул на меня и огляделся, словно искал еще кого-то. Видимо, охрану, стоящую за углом коридора. Искандер Эфенди взял себя в руки посол и слегка поклонился. «Пожалуй, не стоит спрашивать, как вы тут оказались. Изумительно умный человек все же». Я кивнул и ответил соответствующим поклоном. «Прошу», он пригласил меня войти внутрь. Я мельком взглянул на рамку с артефактом-ключом. «Надо бы не забыть вернуть оригинал на место, когда буду тут в следующий раз». Пока же Марок держался отлично. «Все плохо», сразу же перешел к делу визирь. «Не настолько», смягчил я свои выводы. «По крайней мере, явных врагов у вас точно нет. Обычная безалаберность, не более того». Посла мой ответ успокоил, и он вспомнил про гостеприимство, вызвав слугу, велел принести кофе и угощение, после чего вернулся к обсуждению. Сложностей в обеспечении защиты не предвидится, пока не вижу препятствий, я довольно легкомысленно пожал плечами, цену себе набивать не было смысла, но есть один нюанс, с одной стороны, мне очень не хотелось выдавать прелестнице их секрет, с другой же, оставлять все как есть я тоже не мог. Пришлось вспомнить все известные мне приемы дипломатии. Мне удалось донести до визиря, что его чудесный гарем находится в состоянии, близком к опасному, и привычные для него инструменты, вроде побольше изумрудов всем женам, уже не сработают. Это оказался тот редкий случай, когда я изворачивался, как мог, во имя спокойствия всех и во имя защиты. Вносить разлад в жизнь дворца я не хотел. Пусть сами разбираются со своими тайнами. Мехмед Паша сильно призадумался, скорее всего понял ситуацию, как есть, и даже благодарно поклонился за то, что я обошел неловкие моменты. Пока он размышлял и строил планы, я наслаждался кофе и сладостями, тоже серьезно раздумывая, не включить ли в наше соглашение, в качестве непредвиденных расходов, постоянные поставки лакомств из дворца. Ведь всем известно, что вкусного много не бывает. Вы уже придумали форму артефакта, вывел меня из этих приятных мыслей посол. Я вам доверяю, но у нас есть определенные, назовем это так, ограничения. О, не сомневайтесь, вам понравится, и будет полностью соответствовать правилам. Я озвучил идею, и она привела визиря в полный восторг. Он даже поаплодировал мне, еще не видя результат. Тут же, обговорив детали, я позвонил мастеру Авражскому и сделал еще один заказ. Максим Леонидович был безмерно рад моей рабочей активности, сделал скидку и вновь пообещал, что управится в самые приятные сроки. Хорошо иметь дело с надежными людьми. Не отказавшись от корзины угощений, я попрощался с послом. Но, прежде чем отправиться домой, я все же вернулся к секретному проходу и отыскал чужеземный артефакт. Небольшой медальон со сложными узорами лежал на пороге, присыпанный землей. Жаль было уничтожать такую славную работу, поэтому я просто забрал зачарованную вещицу с собой. Станет первым экземпляром коллекции, которая должна быть у каждого уважающего себя артефактора. Вторым будет тот страшный карлик, когда я очищу безымянный остров. У моего учителя был целый зал, наполненный чужими работами. Его просили пускать туда экскурсии, но он, как обычно, посылал всех куда подальше. Даже царь не смог убедить его послужить на благо общества, потому что это было просто доказательство его могущества для самого себя. Мне артефакты были интересны сами по себе. Обезвредить чужую работу мог каждый более-менее опытный артефактор. Сломать было проще, поэтому учитель их просто выводил из строя. Я же лишь замкнул базовые контуры так, чтобы плетение оставалось целое, но при этом становилось вроде неактивированного. Задачка сложнее, но зато артефакт оставался целым. Красавец я предупреждать не стал, сами заметят пропажу артефакта. Хватит ума, будут помалкивать и делать вид, что ничего не произошло. Ну а если не хватит, не моя проблема, нищенки снаружи уже не было. Ей бы я сказал, что прибыльное место потеряло смысл. Для нее это был всего лишь способ заработка, не самый худший. Настроение мое было самым благодушным. Все шло как нельзя лучше и на миг захотелось совершенно глупого и невероятного, кого-нибудь спасти. Но судьба мне снова благоволила и никого подходящего на эту роль по пути не нашлось. Вернулся я домой поздно, тем не менее меня ждал ужин и все домашние, кроме Гордея, которого уже давно отправили спать. Торжественная встреча меня немного насторожила, но оказалось, что все просто желают поделиться хорошими новостями. Прохор вовсю осваивал кулинарию и делал успехи, почти перестав заменять ингредиенты на что-то вроде крапивы взамен шпината или клевера вместо съедобных фиалок. Тот гастрономический альманах стал переломным моментом в его увлечении. Призраки так воодушевились обучением пацана, что чуть ли не потребовали расширить их аудиторию и привлечь дворовых мальчишек, которые и так проводили вечера в нашем саду. Княжна просто делилась радостью из-за того, что ее сказочный павильон обретает форму и дарит детворе счастье, и передала просьбу природнице встретиться и обсудить дальнейшие планы. Отчего Павлова сама не написала мне, я не понял. Даже лавочник Малинин передавал благодарность за нового дельного работника, которого изловили и перевоспитали духи. Стефан Ильич активно расширялся и обещал Прохору экзотические поставки для его кулинарных изысков. Похоже, он вовсю пользовался глобусом, что тоже радовало. Все шло так замечательно, что на следующие дни я спокойно заперся в лаборатории, чтобы заняться любимым делом. Закончил артефакты чистого света для теневиков и себе сделал опытный образец, миниатюру того, что я задумал для целителя. Поработал с новым материалом, воплощая в нем защиту от фантомов. Затем приехали драконы и я делал из них новых защитников особняка. Конечно же, они вызвали умиление у всех домашних, включая весьма консервативных призраков. Надо признать, птички были действительно хороши, пусть и совершенно не похожи на настоящих горных хищников. Едва я закончил с ними, как прибыл заказ для посольства. Тут уже к восхищению подключились и прообразы, то есть котята. Артефакт для османов был котом, большим и грозным, но котом. Отдавая дань уважения к Кутлукиде, я замыслил сделать защитника в виде этого магического существа. Настоящие кутлукиди одобрили мой выбор и не отходили от меня все время, пока я работал над артефактом. Выдернул меня из этого увлекательного затяжного процесса пристав Заужский. Одним солнечным утром он пришел и мы разместились у пруда, где он принялся рассказывать мне новости. Заседание по Тучкову Буяну назначено на завтра. Вы уж простите меня, Александр Лукич, что заранее не смог предупредить. Но все произошло быстро. Чтобы заинтересованные лица не смогли создать препятствий, с виноватым видом говорил он, жадно поглядывая на баночку с медом. «Да вы угощайтесь», — улыбнулся я, — «и не стоит извинений. Главное, чтобы все прошло по справедливости. Пройдет, не сомневайтесь». Подключились оттуда, мужчина взглянул в безоблачное небо, прищурился на солнце и чуть подслеповато посмотрел на меня. «Знаю, ваше сиятельство, ваша в том заслуга, и благодарен вам за это. Очень дельный парнишка этот Михаил Алексеевич. Признаюсь, его побаиваются все в нашем участке, и я не исключение. Молодец, Казаринов, не подвел. Впрочем, я достойно его поблагодарю тем артефактом, что сделал. Михаил Алексеевич хороший человек, и я уверен, что с его помощью дело разрешится по чести. Может, требуется еще какая-нибудь помощь, что вы, Александр Лукич, я и без того вам обязан. Все, что нужно, это присутствие господина Петровского в качестве свидетеля. Я слышал, что он отсутствует в городе. Верно, кивнул я, но прибудет уже сегодня, раз необходимо. Прекрасно, обрадовался пристав и окончательно расслабился. Я сразу же вызвал Тимофея и сообщил ему, что нужно возвращаться домой. Рыжий этому бурно обрадовался, несмотря на предстоящее судебное разбирательство. В деревне ему было хорошо, но чувствовалось, что парень соскучился по городу. За неспешным чаепитием Лаврентий Павлович поведал мне и другие новости. Тучков Буян планировали кардинально перестроить, снести бараки и склады, оставив только дворец, разбить там парк, а территорию бывшего притона отремонтировать и обустроить там детский дом и гимназию при нем. Уже многие меценаты выразили желание поучаствовать в этом проекте. Не отказался и я, Такое место по соседству с домом было приятнее, чем то, что было раньше. Порадовало меня, что территорию никто не собирался присвоить, чтобы возвести там доходные дома. Все же вид оттуда открывался отличный, да и считай центр столицы. Я был уверен, что и тут не обошлось без влияния Казаринова и тайной канцелярии. С дочкой пристава тоже было все в полном порядке. Девушка жила с отцом, и он наконец-то сумел уделять время семье. Тетушку он тоже вызвал к себе, и теперь его дом стал по-настоящему живым. Оказалось, что не так он и занят на работе. А чтобы быть спокойнее, он обеспечил их отменными защитными и сигнальными амулетами и нанял учителя по самообороне. Я искренне порадовался за пристава. А еще, в завершении сказал он, слегка раскрасневшись, меня к назначению чина порекомендовали. Так что, чем черт не шутит, там и до титула недалеко. Может, и женюсь снова. Это прекрасная идея. Поддержал я и поднял свою чашку. Мы чокнулись, и пристав еще шире разулыбался, глядя на мерцающую поверхность пруда, в котором резвились уцелевшие после охоты котят волшебные карпы. Еще долгое время мы просто молчали и наслаждались моментом, когда плещутся в воде рыбы, щебечут в листве птицы, а вокруг благоухают какие-то цветы, большую часть которых я не знал. Да это было неважно. Природницы постарались, ничем не сдерживаемые, и с каждым днем это место все больше становилось похожим на волшебный сад. Я обратился к земле, подпитывая ее магией жизни, и она откликнулась теплом и особенным ощущением дома. Вот оно, настоящее место силы. Потом Заужский мне рассказывал про события, произошедшие на острове. Приятные события, от которых он испытывал гордость. Как улучшается жизнь вокруг, где разбивают скверы, обустраивают общественные места, как открыли общественную столовую, и все кварталы приняли в этом участие, как продуктами, так и непосредственным участием, как князь Шишкин Вронской, с допомправительницей которого я познакомился, начал устраивать благотворительные сборы для нужд острова, и с его связями они стали весомой прибавкой к городскому бюджету, и многое другое, что по капле, но делало окружающее чуть лучше. Говорил именно об этом, потому что всегда есть чем поделиться хорошим. Слушая его, поначалу слегка раздраженный тем, что приходится отрываться от своего дела, я в очередной раз убеждался, что не зря, ведь мир снаружи мог быть не менее удивительным, чем внутри. И черт с ними, любыми проблемами и препятствиями. Когда есть люди рядом, умеющие радоваться жизни, одной этой силой можно одолеть фантомов и прочих. Я вдруг понял, что нужно добавить в артефакт. Подскочил, чем вынудил вздрогнуть пристава, пришедшего в абсолютно благодушное состояние. «Спасибо!» — воскликнул я и более сдержанно добавил. «Прошу меня простить, но мне нужно удалиться. Но вы не торопитесь, угощайтесь и оставайтесь тут столько, сколько пожелаете». Я умчался в лабораторию, уже не обращая внимания на реакцию Заужского. Я был уверен, что он ничуть не оскорбится. Вот оно, ключевая деталь в решении задачи. Похитители душ охотились за слабыми, отчаявшимися, потерявшими надежду, пусть даже на время. Вернуть надежду и придать сил практически невозможно, пока человек сам этого не захочет. Но можно дать мечту, поднять из глубины той самой истрадавшейся души нечто, что когда-то двигало человека вперед, показать это при помощи иллюзий.